Глава 18. Вместо исчезнувшего портала передо мной выросли черные контуры гор и бескрайняя пустыня. Шипение усилилось. Я оглянулась. Со стороны дальнего бархана на фоне звездного неба поднималось нечто из песка и камней. Без раздумий я надела кольцо невидимости на палец. Перекатилась по песку на пару метров, приникла к земле за жалким сухим кустиком, глянула за плечо. Песчаный вихрь начал обретать форму дракона, огромного, устрашающего. Там, где угадывалась голова, сверкнули алые прорези глаз. Аджарх? Не смотреть, не встретиться взглядом. Сработает ли с Аджархом невидимость? Я накрыла голову руками и замерла. Треск камней, шипение, свист и рокот будто бы приближающейся грозы заставил меня сжаться в комок и зажмуриться изо всех сил. Что-то подсказывало, что хорошо бы вообще переключить внимание, не шевелиться, не слушать. Вспомнив уроки Алви, я постаралась сосредоточиться на собственном дыхании. Тихий вдох, почти неслышный выдох. Еще и еще, словно больше ничего нет. Над головой пронеслось нечто невероятной мощи, от которой, казалось, воздух ревел и лопался, как праздничные шары. Застонал песок, вздыбился вокруг меня, своим ударил по телу колким сухим ливнем, прорвался меж рукавов, в уши, волосы, ужалил крепко зажмуренные веки, ошпарил кожу рук и, судя по удаляющемуся звуку, ринулся вслед за пустынным чудовищем. Рядом все стихло. Почти. Остался ветер. Да, обычный пустынный ветер, заставляющий пески с мерным гулом пересыпаться с бархана на бархан. Холод пробрал до костей. Но я долго боялась пошевелиться. Хорошо, что к холоду мне не привыкать. И находиться часами на одном месте, не двигаясь, тоже. Странно было благодарить мадам Тоддлер и сестер за уроки жестокой дисциплины, но сейчас было за что. Спустя час тишины с примесью ветра я позволила себе приподнять голову. Необычно яркие звезды висели над пустыней, подобно куполу в драгоценных камнях. От песчаного монстра не осталось и следа, как и от поросли живой тьмы в песчаном углублении. Засыпало песком? Меня тоже серьезно припорошило. Сплюнув то, что попало в рот, я осторожно, стараясь быть беззвучной, поднялась и села. Что же теперь делать? Чутье подсказывало мне, что колдун второй раз портал не откроет. И неважно, испугался ли он возникающего за моей спиной песчаного монстра или просто меня подставил. Свою выгоду он получил. Значит, не вернется. А если меня начнут искать? Найдут записку, обнаружат колдуна, надавят. Но потом выяснят, что я добровольно согласилась нарушить закон, и не факт, что Алви или дознаватель Форси решат, что меня надо спасать. У них с преступниками разговор короток, а с милосердием напряженка. Я наклонила голову, вытряхивая песок из ушей. Вариант номер два. Колдун с полной колбой живой тьмы может сбежать. И тогда вообще никто не узнает, где я. Даже если начнут расследование и опросят всех, кого я видела последними. Мисс Мансуру, ее помощницу, Наяду Сираде. Я высморкалась песком. Жаль, кольцо дает только невидимость, а не срабатывает, как щит. «Итак, Наяда Сираде», — вспомнила я. «Она, кстати, из Шараама, который граничит с пустыней Храхна». Не могла ли она заплатить колдуну, чтобы мне отомстить? Вполне. Ее аристократическое самолюбие наверняка взбухло от запаха слизней и очень чешется. Хотя зачем ей новые неприятности? Драить подвалы Академии всего пару месяцев осталось. Я вытрусила песок из волос и удивилась собственному спокойствию. Кажется, я устала бояться, да и смысл. Главное — решить, что предпринять, чтобы выжить. Оглянулась по сторонам. Во-первых, живая тьма мне бы пригодилась, чтобы увеличить силу. Вопрос только, как ею воспользоваться и чем вырыть из-под свежего бархана. Есть нож. Жаль, его нельзя превратить в лопату, как Хлоя свою волшебную ложку. Во-вторых, остается мизерный шанс, что колдун или те, кто меня будет искать, все же откроют портал здесь. Третье, я не знаю, куда идти. И если сейчас меня колотит от холода, днем я наверняка на солнце поджарюсь. В-четвертых, я присмотрелась к замысловатым валунам метрах в 10 напротив. Под ними можно спрятаться от жары. Или от аджархов. Если первый меня не заметил, значит, у меня все-таки есть шанс. И вдруг песок под кустиком зашевелился, ожил. Оттуда вырвался геккон. Не мой и даже не похожий. Но я почувствовала родственную энергию. Кажется, мне повезло. Я осторожно выпустила из ладони луч, призывая геккона. Тот выпучил влажные глаза. «Главное не поджарить мозги», — вспомнила я слова Джестера и убрала магию. «Иди ко мне», — прошептала я на драконьем, испытывая ничем не оправданную радость. Геккон заметался в темноте рядом, и тут я поняла, что он не видит меня в кольце невидимости. Едва я провернула его на пальце, геккон послушно подбежал и застыл передо мной, раскрыв пасть, словно спрашивал: «Чего изволите?» «Здесь есть поблизости аджархи?» — спросила я едва слышно. В ответ почувствовала благоговейный трепет и отрицание. «Скажи, клочья тьмы исчезли совсем или остались на своем месте?» Согласие коснулось моей кожи тоненькой и не менее благоговейной ниточкой. «Ты поможешь мне их выкопать?» Колебание геккона в ответ как неуверенность, что получится. «А есть тут твои родичи? Если с их помощью?» — спросила я, облизывая пересохшие губы. Их требовалось созвать. «Что же, тут, в отличие от Академии, армия гекконов мне очень даже поможет. Зови!» — велела я. Геккон скрылся, а я подошла к низкой арке из причудливо вытянутых каменных валунов и, наконец, позволила себе перевести дух. Села. Собственную храбрость я снова переоценила. Пальцы все-таки дрожали. Я заглянула в сумку. Крошечная фляга с водой, два печенья и кусок сыра в салфетке. Все мои богатства. А впрочем, я достала маленький красный блокнот. Вдруг мое попадание в пустыню — плата за освобождение Вёлвинда. Взяв ручку, я подставила под блокнот собственное колено и написала: «Ты свободен?» Уставилась на темные страницы, едва не сломав глаза от ожидания. И снова ничего. Я в сердцах стукнула ладонью о холодный песок. «Чёрт, да когда же?» И вспомнила о необходимости принимать. «О!» — стиснула зубы и выдохнула с шипением сквозь них. «Я спокойна. Я совершенно спокойна. И это не пустыня, где все погибают, а так, поездочка за темной материей. О, я смиренно принимаю, чёрт побери. Я очень смиренна. Когда б я еще оказалась в пустыне? А то так жизнь проживешь, и внукам будет нечего рассказать. Боже, дай мне силы терпения!» До рассвета я с тремя десятками гекконов раскапывала бархан над живой тьмой. Безрезультатно. После пролета аджарха проще было раскопать гору. С первыми лучами солнца гекконы массово зарылись в песок, оставив меня с палящим диском наедине. Жарко стало сразу. На небе не облачко. Ветер с заунывным гулом принялся поднимать над барханами песочные облачка. Спасаясь от порывов воздуха, колющего песком, я обмотала блузку вокруг головы, спрятала лицо и осталась в сюртуке на голое тело. И все равно вскоре почувствовала себя, как на раскаленной сковородке. Пришлось уподобиться братьям меньшим и скрыться под тенью каменных валунов. «Помогло не очень, но ничего», — говорила я себе. «Жар и холод — две противоположности одного целого. Если я умею выдерживать второе, то справлюсь и с первым». Вот только к вечеру, когда солнце наконец лизнуло горизонт и пустыню мгновенно накрыла ночь, в голове у меня поплыло. Вместе с песком и потом, от которого чесалось тело, ко мне подступило отчаяние. «Никто меня не ищет или не может найти», — кружилось в мыслях. «Я совсем одна здесь, а на завтра не останется ни капли воды во фляге. Тянуть дальше нельзя. Пора рисковать. Я снесу бархан лучом магии, заберу в сумку живую тьму, а потом с ее помощью через перегей, как при полетах на Архоре, попробую сама найти порталы или дорогу куда-нибудь отсюда». Я выбралась из-под камней, осмотрелась. Не заметив ничего подозрительного, выпустила из обеих ладоней мощные лучи в сторону бархана. Меня оглушило взрывом и отбросила на несколько метров в кучу песка и камней. Воздух на месте бархана запылал черным неестественным огнем с багряными языками. Небо застил едкий дым. Я услышала знакомое шипение со стороны гор, а затем рокот. Песчаное чудище с красными глазами вырастало будто из ниоткуда. Вот дура! Я зажмурилась, проворачивая кольцо, и сдавленно охнула от веса того, кто обрушился сверху. Ребра сдавило, дышать стало нечем. Мое тело просело в песок. На голову легли тяжелые ладони, и до меня дошло. Этот кто-то закрыл меня собой. Но было не до разговоров и выяснений. Воздух над головой стонал и лопался, словно его резали наживую. Я послушно приникла к земле и зажмурилась, как в первый раз сосредоточилась на дыхании того, кто накрыл меня. Горячие ладони чуть отпустили мою голову, а затем вдавили сильнее. Мы провалились в образовавшуюся под нами яму. «Сейчас я наемся песка. Ничего, перетерплю». И вдруг, сквозь песчаную бурю, забивающую ноздри, мне почудился запах грозы. Сердце дрогнуло. Где-то совсем рядом с неба раскатисто прорычало чудовище, и все запахи вокруг исчезли в мареве горячей нефти. Что-то снова взорвалось. И раз, и другой, и третий. Земля задрожала. Чудовище бесновалось. Я не видела его, но, казалось, в небе идет бой. От треска, клокотания, рыка и завывания было оглушающе страшно. Я вновь попыталась переключиться на дыхание. Чужое. Мое. Я скоро запуталась, потому что, казалось, один из нас не дышит. И, наконец, с гулом торнадо из песка на голову все начало затихать. И стихло. Мужчина надо мной пошевелился. Тяжесть чужого веса сместилась вбок, а затем пропала. Послышались быстрые струйки скатывающегося по сторонам песка. «Кольцо проверни!» — буркнул хриплый голос, откашливаясь и отплёвываясь. «А то, не видя тебя, случайно закопаю!» Я приподняла голову и оглянулась. Мы оба сидели в настоящей яме. Протёрла глаза, стряхивая песок с ресниц. Мой защитник тоже пытался отдышаться. Он выглядел огромной грозовой тучей. Лица не разглядеть, падала тень. Я провернула кольцо на пальце и села на коленях. Он подался ко мне. «Цела? Взрывом не задела?» «Нет, только песок». Он навис надо мной. Тронул за плечи, всмотрелся. После какофонии горячей нефти, песка и смолы свежо и ярко моего носа коснулся его запах. Приближающегося дождя. В свете звезд я увидела сверкнувшие глаза. «Вёлвинд!» Не веря себе, воскликнула громким шепотом. «Вёлвинд!» Мои губы тотчас накрыла горячая ладонь. «Тш, а Джархи не в настроении сегодня». «Их много? Вчера был один и потише. Но я тоже очень испугалась». Одними губами выдохнула я, и мое сердце залило счастьем. «Но, боже, мое желание исполнилось». «Ты пожелала умереть в песках? Или прислуживать демонам до конца жизни?» «Я...» «Глупая девочка», — выдохнул он, и вдруг прижал меня к себе. «Зато живая. Слава богам!» Мы сидели, не шевелясь, целую вечность, словно боялись, что лишнее движение спугнет иллюзию, и все исчезнет. Я точно этого боялась. Осторожно, словно это было незаконно, чувствовала его тепло, его настоящий запах. К грозовому прибавился земной, терпкий и очень мужской. Вёлвинд дышал странно, с хрипами, и был не таким, каким я его запомнила. «Нельзя оставаться здесь. А Джархи вернутся», — кашлянув, прошептал он и, наконец, отстранился. Луна осветила его лицо, и я поняла, что в нем было не так. Темные круги под глазами, запавшие скулы. Он не просто устал, он был изможден. Но Вёлвинд встал и протянул мне руку. «Идём-то на Трея Стоули», — сказал он и вдохнул с сипом в легких. «Что с тобой?» — ужаснулась я. «Все в порядке. Никак не привыкну дышать». «Ты не дышал в Дисволте?» «Вряд ли это можно назвать дыханием. Восстановится». Я поспешила подняться. Он увидел голое тело в глубоком вырезе сюртука. Глаза Вёлвинда лихорадочно заблестели. Я смутилась и прикрыла рукой декольте, стянула пониже сползшую с головы блузку, весь день служившую мне платком. «Но они отпустили тебя?» взволнованно добавила я. «Это главное, все позади». «Кроме пустыни, кишащей демонами», — усмехнулся Вёлвинд и с прищуром огляделся. Я тоже опасалась нового появления джархов, осмотрелась и обмерла. Пустыню на много сотен метров было не узнать. Над поверхностью земли стояла грязно-розовая марева, а барханы, они просто исчезли. В воздухе то и дело пунктирами проносились фиолетовые розовые штрихи. И вместо песка перед нами повсюду мерцало под луной и всплесками света черное, радужное и зеркальное стекло самых неожиданных форм, словно великаны решили поиграть в стеклодувов. И лишь где-то в маленьких участках за валунами, как и в том, куда отбросила меня, оставался песок. «Это сделали аджархи?» — ужаснулась я. Вёлвинд рассмеялся и закашлялся. «А ты просто мимо проходила». «Я? А при чем тут я?» «Нельзя шарахать магией по темной материи. То, что наши глаза и головы не разлетелись по разным частям Храхны, можно считать неистовым везением». «Взрыв был таким мощным?» — не поверила я. «Но я же просто хотела смести песок». «Угу. А плато в клочья не считается. Видела вон там, справа, скалистую стену до взрыва. Ее нет». «Это не могла быть я». «Вот так давай детям в руки порох. Идем, аджархи скоро вернутся. Им теперь тут медом намазано». Вёлвинд схватил меня за руку и повел в сторону огромного желтого лунного диска и несметенной взрывом гряды гор. Так быстро, что пришлось бежать чуть ли не в припрыжку. На бегу я протянула ему кольцо невидимости. «Бери, чтобы не увидели». «Оставь». Он зажал мою ладонь раскаленными пальцами. «У меня свои средства». «А почему аджархи вернутся? Почему медом? Как ты меня нашел? Мы выйдем через портал в Академию или сначала в твою пространственно-временную петлю?» «Слишком много вопросов. Поторопись, или умрем», — рыкнул Вёлвинд и потянул меня прочь от стеклянной долины. Я едва успевала отталкиваться носочками от земли. Мы бежали слишком быстро, в боку закололо. Он что, забыл про магию? Из-за Дисволта? У меня обрушилось бы сердце от тревоги за него, если бы оно не билось уже где-то посередине горла. Но после того, как я увидела лицо Вёлвинда, жаловаться язык не поворачивался, и страх подгонял не хуже. Надо потерпеть, надо постараться. Я вся превратилась в бег. Пальцы ног, перекат, пятка. Раз, два, три. Концентрация на шагах, словно я состояла из одних только ног. Наконец мы выбрались за пределы искрящегося розоватого купола. Песок стал обычным, а воздух прохладным. А потом под подошвами зашелестел щебень. Мы добрались до причудливых скал. Скользнули в проход между камнем в форме громадного гриба с одной стороны и застывшим монстром с другой. И оказались в лабиринте. Вёлвинд позволил себе лишь немного сбавить темп. Я была готова уже распластаться носом, но он крепко ухватил меня под локоть. Затем подсадил на большой серый валун, влез сам. Принюхался к воздуху, прислушался, присмотрелся и повел по каменным коридорам с уклоном куда-то вверх. И только когда перед нами предстала холодная кромешная тьма, он остановился. «Здесь», — выдохнул он и выпустил мою руку. «Безопасней». Я протянула ладонь, под пальцами оказалась щербатая каменная стена. «Это пещера?» «Да». Отрывисто выдохнул он и снова закашлялся. Леденящий холод вокруг и темнота, как в карцере. Я ощупала стены привычными движениями. Быть слепой мне не в новинку. «Ты отсюда откроешь портал?» Тяжело дыша и согнувшись пополам, спросила я. «О порталах придется забыть. Взрывы темной материи нарушили магический фон». Также с сипом ответил Вёлвинд. «Если открыть портал, есть вероятность оказаться где угодно, хоть в желудке у рыбы. Или просто сотрёт из бытия, как ластиком карандаш». Чиркнула огниво. Я увидела его глаза под грозными бровями, и стало стыдно, что я съела почти весь сыр. Вёлвинд поджёг висящий из стены сухой корень, его объял голубоватый огонь. Мой защитник опустился на пол и, сдернув плащ с плеч, свернул комком и протянул мне. «На камни не садись, простудишься». Я смотрела на него во все глаза, и даже эта мимолетная забота откликнулась теплом в моем сердце. «Спасибо. Мне до конца не верилось, что они отпустят тебя». Выдохнула я и села напротив. «Им пришлось. Твои друзья подняли такой шум, что правительству надо было делать хорошую мину при плохой игре. Осужденный смертник отлично подошел для того, чтобы отправиться к черту на рога и не вернуться. Но мы удивим их. Вернемся». «Правда? У меня пересохло во рту». Вёлвинд так уверенно кивнул, что я ему поверила, и на душе стало легче. «Ты говоришь, друзья? Джестер?» «Меня не посвящали, но думаю, да. Он достойный парень, хоть и Вагнер». «Как ты нашел меня?» Вёлвинд достал из кармана свернутый в несколько раз лист и отдал его мне. Я прочитала. «Ты свободен?» Написанное моим подчерком. Вёлвинд накрыл бумагу ладонью, затем убрал. и в полутьме пещеры над вырванной страницей возникли цифры и пунктиры. «Твои координаты». «То есть это был не просто способ общения?» «Это прежде всего возможность найти тебя». «Ты думал, что со мной что-то случится?» «И был прав», — глянул он из-под бровей. «Как тебя угораздило оказаться одной в пустыне? С амулетом дракона никто не смог бы тебя забросить, и значит, это было добровольно». Я глянула на Вёлвинда и внезапно вспомнила о том, что я не дамаг с кривым Перигеем. Да и вообще, я только его проект, эксперимент, объект, то есть практически вещь. Внутри меня все мгновенно потухло. Я закашлялась. Вёлвинд протянул мне полную флягу. «Пей». Я впилась губами в горлышко из толстой кожи. Вёлвинд придержал флягу, будто заботился о моем удобстве, и добавил. «Но рассказывать тебе все равно придется. Мы будем сидеть здесь до рассвета. Даже самую долгую историю я успею послушать». И мне стало душно, словно я оказалась в ловушке.